А после этого приезжал в Вену в 1773 году, надеясь получить должность придворного композитора. Все напрасно. Мария Терезия ответила отказом. Когда Моцарт в 1781 году вновь вступает на землю Вены, государни уж нет в живых, она умерла несколько месяцев назад, 29 ноября 1780 года. При ее преемнике, императоре Иосифе II, в австрийском обществе задули новые свежие ветры, и юный Моцарт, весьма бунтарски настроенный, многого ждет от встречи с Веной. Как большинство тех, кто имеет какой-то статус при Зальцбургском дворе, он должен снимать жилье там же, где квартирует архиепископ, в доме немецкого рыцарского ордена, поблизости от собора святого Стефана. Архиепископ принял его холодно и разговаривал с ним надменно. В социальной структуре XVIII века музыкант значил не слишком много. Моцарту приходится столоваться за столом для прислуги. «Я же по меньшей мере удостоен чести сидеть перед поварами», — с горькой иронией пишет он отцу. Колорадо запрещает ему получать деньги за свои публичные выступления. Чувствуя себя оскорбленным в своем достоинстве артиста, Вольфганг Амадей Моцарт ропщет и противится приказам архиепископа. После нескольких безобразных сцен он, получив от главного архиепископского кухмейстера графа Карла Арко знаменитый пинок под зад, покидает службу при Зальцбургском дворе. Вольфганг Амадей Моцарт решает жить в Вене как свободный человек и как независимый художник. Отец едва не лишается чувств, узнав, что собирается делать его упрямый и самонадеянный сын. Еще сильнее ошеломляет его известие, что Вольфганг поселился у Цицилии Вебер. «Старая мадам Вебер была так великодушна, что предложила мне жить у них в доме, и теперь у меня там премилая комната. Вокруг меня услужливые люди, которые все готовы для меня сделать, как только я захочу», — хвастается сын в письме от 9 мая 1781 года, в письме, которое окажется роковым. Отец и мать Веберы в сентябре 1779 года переселились вместе с дочерьми в Вену, где Алоизия получила ангажемент в опере. Вскоре после переезда Фридолин Вебер скончался от апоплексического удара, а Алоизи вышла замуж. Сварливая, расчетливая, но страдающая пристрастием к выпивке мать с тремя несовершеннолетними дочерьми снимают квартиру на третьем этаже дома номер 7 по Кольмаркт, недалеко от Петерскирхи. Так как после смерти отца финансовое положение семьи оказалось далеко не блестящим, Цицилия пытается немного поправить дела, сдавая в наем комнаты. Вскоре после своего прибытия в Вену Моцарт узнал, что семья Вебер тоже обосновалась в имперской столице. Когда он возобновил с ними знакомство, нам точно неизвестно. Во всяком случае, в начале мая 1781 года он уже становится квартирантом госпожи Вебер. Отца Леопольда Моцарта такой поворот событий приводит в отчаяние. Он предпринимает усилия, чтобы тоже поменять жилье и перебраться в Вену. У Вольфганга пока и в мыслях нет помогать отцу в осуществлении его планов. Он живет в уютной комнате, мамаша Вебер его опекает. «Старая мадам Вебер, женщина заботливая», — пишет он в Зальцбург. «Пока я не подобрал себе хорошее, недорогое и удобно расположенное жилье, я отсюда не съеду», — с твердостью заявляет он. Его устраивает, что он может здесь обедать и ужинать. Так он экономит время для работы. К тому же здесь в его распоряжении фортепиано. Если у него в квартире нет фортепиано, такая квартира ему не годится. Ведь когда я должен писать, то я не могу терять ни минуты, — решительно заявляет он. Но все это пустые доводы, скорее отговорки. Дело в том, что Вольфганг влюблен в Констанцу Вебер, но от отца он это скрывает и не выдает этого ни слова. Леопольд Моцарт, однако, знает своего сына как облупленного. Он давно заметил, что тот говорит ему нечистую правду. Молва доносит ему, у него в Вене есть свои люди, что между Констанцией и Вольфгангом что-то происходит. Да, доходят даже слухи о близкой женитьбе. Но когда отец пробует завести разговор на эту тему, Вольфганг яростно возражает. Я и раньше не думал о женитьбе, а теперь подавно, — пишет он отцу. Потому что, хотя я меньше всего думаю о женитьбе на богатый, если бы я теперь и мог составить свое счастье, женившись, то не смог бы сделать предложение, потому что моя голова занята совершенно другим. Бог дал мне талант не для того, чтобы я убил его на женщину, и чтобы моя молодость прошла в бездействии. Я, конечно, ничего не имею против брака, но в настоящий момент он для меня был бы злом.